Глава 6. В последующие 2 недели Алек и Люси проводили вместе много времени. Они пытались убить томительные часы ожидания за долгими прогулками в Гайд-парке, а когда у Алека нашлось время, сходили в Национальную галерею. Потом он отвел ее в Музей естественной истории, где Африка с ее мохнатыми и пернатыми тварями словно оживала в рассказах путешественника. Люси была благодарна Алеку. С ним постоянно тревожащая девушку тема отступала на задний план. Сочувствие, которое Маккензи никогда не выражал открыто, звучало в каждом переливе голоса. Терпение его казалось безграничным. И вот наступил день суда. Фред Алертон настоял, чтобы Люси с Джорджем не ехали в Олд-Бейли, а ждали вердикта у леди Келси. Дик и Роберт Болджер были вызваны в качестве свидетелей. Чтобы покончить с сомнениями как можно скорее, Люси попросила Алика отправиться в суд и сразу сообщить ей исход дела. Утро тянулось бесконечно. После ланча к леди Келси пришла миссис Кроули, и они вдвоем следили за тем, как минутная стрелка описывает свой круг по циферблату. Присяжные вот-вот должны были вынести решение. Чуть позже каноник Спрат, викарий приходской церкви, прислал записку с просьбой позволить ему нанести визит леди Келси. И миссис Кроули, рассчитывая немного отвлечь хозяйку, пригласила его войти. Жизнерадостная обходительность каноника часто утешала леди Келси в тяжелую минуту. Но не в этот раз. «Невыносимо!» — сказала она, промокая глаза платком. «Никогда не перестану себя винить. Если бы не я, ничего бы не случилось». Каноник Спрат и миссис Кроули молча смотрели на милую и отважную женщину, облачившуюся по столь трагическому поводу в черное. Горе пробудило в ней необычную словоохотливость. «Однажды бедняга Фред явился ко мне и сказал, что ему срочно нужны 8000 фунтов. Партнер его обманул, и речь идет о жизни и смерти. Но ведь сумма очень большая, а он и до того брал у меня немало. В конце концов, надо заботиться о Люси и Джордже, ведь кроме меня у них никого нет. Словом, я отказала. Боже, да я бы отдала все до последнего пени, лишь бы избежать такого позора». «Не стоит так волноваться, леди Келси», — сказала миссис Кроули. «Скоро все будет кончено». «Сейчас наши пути разошлись», — заметил каноник. «Но одно время я неплохо знал Фреда Алертона. Не выразить словами, как меня потрясла эта жуткая новость». «Ему вечно не везло», — продолжала леди Келси. «Я лишь надеюсь, что Фред получит хороший урок. В делах он сущий ребенок. Подумать только, муж моей покойной сестры на скамье подсудимых». «Не стоит об этом думать. Уверен, все закончится благополучно. И уже через час он будет снова с вами». Каноник стал прощаться с леди Келси. «Как мило, что вы пришли», — поблагодарила хозяйка. Он обернулся к миссис Кроули, который благоволил, ведь она была богатой американкой и к тому же вдовой. «Примите мою благодарность», — проворковала она. «Никто не облегчает страдания других лучше священника». Каноник Спрат улыбнулся и запомнил ее слова, ведь они будут вполне уместны и в его собственном исполнении. «А где Люси?» — спросила миссис Кроули, когда гость удалился. Леди Келси всплеснула руками в раздраженном недоумении, с которым впечатлительные персоны встречают сдержанность других. «Читает у себя в комнате, весь день читает. Бог знает, как ей это удается. Я пробовала. Буквы плывут перед глазами. А ее спокойствие сводит меня с ума. заговорили о ближайшем будущем. Леди Келси выделила Люси крупную сумму, и было решено, что брат с сестрой увезут отца куда-нибудь на юг Франции, отдохнуть от тяжких испытаний. «Не представляю, что бы они без вас делали, леди Келси», — сказала миссис Кроули. «Вы настоящий ангел». «Чепуха», — улыбнулась хозяйка. «Кроме них у меня никого не осталось, если не считать Бобби, а он так слишком богат». «Люси и Джорджем для меня как родные дети. Ну, пусть они живут безбедно и счастливо, иначе что толку от моих денег?» Миссис Кроули припомнила намек Дика, что леди Келси когда-то любила Фреда Алертона, и задумалась, не живы ли еще в ней те нежные чувства. Ей было жаль эту добрую, бескорыстную женщину. Хлопнула дверь, и леди Келси вздрогнула, однако оказалось, что это всего лишь Джордж. «Джордж, где ты был? Почему ты не вышел к ланчу?» Вид у юноши был бледный и измученный. Две недели томительного ожидания вконец его измотали. Волнение достигло предела и стало едва выносимым. «Есть не хотелось. Я просто бродил, лишь бы убить злосчастное время. Зря я обещал отцу не ехать в суд. Все лучше этой проклятой неопределенности. В обеденный перерыв я видел его с адвокатом. Тот сказал, что волноваться не стоит». «Конечно, не стоит. Ты же не думаешь, что отца признают виновным?» «Он на такое ни за что не пошел бы», — нетерпеливо воскликнул Джордж. «Но я все равно страшно волнуюсь. Газеты беснуются. Всюду огромные плакаты, провинциальная знать, Волт-Бейли, подпольная контора для высшего общества». Джордж содрогнулся. «Какой ужас!» Леди Келси снова расплакалась, а миссис Кроули молча сидела, не зная, что сказать. Джордж нервно ходил по комнате. «Но я-то знаю, что он невиновен», — простонала хозяйка. «Виновен или нет, для меня это полный крах», — заявил Джордж. «В Оксфорд мне больше дороги нет. Не представляю, что теперь будет. Мы все совершенно опозорены». «Как он мог? Как он только посмел!» «Прекрати, Джордж», — сказала леди Келси. Однако Джордж, со свойственной всем слабым людям раздражительностью, не мог сдержать упреков, переполнявших его с тех самых пор, когда раскрылась страшная правда. «Мало того, что он спустил все до последнего пенни, так что теперь мы оба нищие живем на вашу милостыню. По-моему, этого довольно». «Так нет же, теперь он угодит за решетку по обвинению в мошенничестве, биржевых махинациях». «Джордж, не смей так говорить об отце». Он всхлипнул и посмотрел на тетку безумным взглядом. Однако в этот момент к дому подкатил кэб, и юноша метнулся на балкон. «Это Дик и Бобби! Сейчас они все расскажут!» Он бросился к двери и открыл ее. Мужчины уже поднимались по лестнице. «Ну что?» — крикнул он. «Пока неизвестно. Мы уехали, когда судья только начал свою речь». «Да будьте вы прокляты!» — вскричал Джордж в приступе внезапного гнева. «Спокойнее, юноша», — одернул его Дик. «Но почему же вы не остались?» — простонала леди Келси. «У меня не было сил», — признался Дик. «Это какой-то ужас». «А как шел процесс?» «Я ничего не понял. В голове все перепуталось. Я старый истеричный осел». Миссис Кроули поцеловала леди Келси и предложила: «Дорогая, вам лучше прилечь. Вы выглядите совершенно измученной». «Голова просто раскалывается», — ахнула леди Келси. Алек Маккензи обещал приехать, как только все выяснится, но это будет не раньше, чем через час. «Пожалуй, я и правда прилягу», — согласилась хозяйка. Джордж, не в силах унять нетерпение, распахнул окно и вышел на балкон в ожидании кэба. «Пойди, поговори с парнем», — попросил Дик Болджера. «Подбодри немного». «Конечно. Сейчас-то уже глупо поднимать такой шум. Через час дядя Фред будет тут». Дик молча посмотрел на Бобби, а когда тот вышел на балкон, устало рухнул в кресло. «Это невыносимо», — сказал он. «Вы представить не можете, как страшно мне видеть этого беднягу на скамье подсудимых. Он словно загнанный зверь, весь посерел от ужаса. Однажды я поймал его взгляд и теперь не забуду до конца жизни». «Мне казалось, он держится хорошо», — заметила миссис Кроули. «Ну, видите ли, этот человек не умеет смотреть правде в лицо. Он словно не понимал всей тяжести предъявленных обвинений, и даже когда суд отказал в залоге, по-прежнему не терял уверенности. И вот только сегодня, когда развернулась вся картина, он, наконец, понял. Слышали бы вы показания? А какой жалкий спектакль устроили эти двое, пытаясь спихнуть вину друг на друга?» На лице миссис Кроули мелькнул страх. «Вы ведь не считаете его виновным?» — ахнула она. Дик ответил спокойным, молчаливым взглядом. «Но Люси уверена, что отца оправдают». «Сомневаюсь». «Боже, о чем вы?» Он только пожал плечами. «Но он не виновен. Это попросту невозможно». Дик попытался отогнать обуревавшие его мрачные мысли. «Я сам тоже чувствую», — сказал он. «При всех своих недостатках Фред Аллертон не совершил бы столь позорного преступления. Вы не знакомы, я близко знаю его уже 20 лет. Он не мог забрать у бедной женщины все до последнего пенни, понимая, что ее ждет голод. Не мог он поступить столь бесчеловечно». «Ах, как я рада это слышать!» На какое-то время повисла тишина. Джордж что-то быстро говорил на балконе, однако слов было не разобрать. «Мне было стыдно оставаться в зале, видя, как мучается этот бедняга. Я ужинал с ним бесчисленное множество раз, жил в его доме, скакал на его лошади». «Нет, это совершенно невыносимо». Он встал и нетерпеливо зашагал по комнате. «Должны были уже закончить. И где же Алек? Он обещал примчаться, как только огласят приговор». «Ждать дальше решительно невозможно», — заявила миссис Кроули. Дик замер и посмотрел на крошечную американку невидящим взором. «Некоторые люди от рождения лишены нравственных ориентиров. Они не видят разницы между добром и злом, как дальтоник не способен отличить зеленый от красного». «А к чему вы это?» — удивилась миссис Кроули. Дик не ответил, и она в волнении встала. «Мистер Ломас, я больше не выдержу. Скажите, вы лично считаете его виновным?» Он провел по лицу рукой. «Доказательства неопровержимы». Тут в комнату ворвался Джордж. «Там Алек! Кэп подъехал!» «Слава богу!» — воскликнула миссис Кроули. «Еще чуть-чуть, и я бы сошла с ума». Джордж направился к двери. «Предупрежу Миллера. Ему велели никого не пускать». Прозвенел звонок, и он крикнул, перегнувшись через перила. «Миллер! Миллер, пусти мистера Маккензи!» «Слушаюсь, сэр», — ответил дворецкий. Услышав, что подъехал кэб, Люси вошла в гостиную вместе с леди Келси. Хозяйка совсем расклеилась и растерянно всхлипывала. Люси была бледна, но держалась совершенно невозмутимо. Она поздоровалась с Диком и миссис Кроули. «Как мило, что вы пришли!» «Бедная моя Люси!» — едва не разрыдалась американка. Девушка храбро улыбнулась. «Теперь-то все позади?» Она бросилась к вошедшему Алику. «Ну что? Я думала, отец с вами. Когда он приедет?» Она замерла. Поймав взгляд Алика, девушка охнула, а ее прежде бледные щеки побелели, как полотно. «Что случилось?» «Его должны были выпустить!» — воскликнул Джордж. Чтобы успокоить брата, Люси взяла его за руку. Алик как будто не мог найти подходящих слов. Повисла жуткая тишина, хотя все уже знали, что он скажет. «Боюсь, вас постигло тяжелое несчастье». «Где отец?» — воскликнула Люси. «Где отец? Почему вы его не привезли?» Осознав страшную правду, девушка понемногу теряла самообладание. Она взяла себя в руки. Алик молчал, и ей пришлось самой задавать вопросы. Наконец, отыскав подходящие слова, Люси заговорила низким, хриплым голосом. «Вы не сказали, каков был вердикт присяжных?» «Виновен». Щеки девушки залились краской, глаза яростно сверкнули. «Это невозможно. Отец не виновен, он поклялся. Тут какая-то страшная ошибка». «Молю Бога, чтобы так и было», — отозвался Алик. «Вы ведь не считаете, что он виновен?» — воскликнула Люси. Он не ответил, и пару мгновений они молча смотрели в глаза друг другу. «А приговор?» — спросила девушка. Судья был к нему неблагосклонен и, оглашая приговора, отпустил несколько очень резких замечаний. «А что он говорил?» «Зачем вам себя мучить? Мне нужно знать». «По словам судьи, тот факт, что ваш отец, человек благородный, является отягчающим обстоятельством. А то, как он вынудил эту женщину расстаться с деньгами, заслуживает самого тяжелого наказания. Его приговорили к 7 годам тюремного заключения». Джордж с криком рухнул в кресло и расплакался, а Люси обхватила его за плечи. «Прекрати, Джордж! Держи себя в руках! Сейчас нам потребуется вся смелость, какая только есть у нас!» «Я этого не перенесу!» — простонал юноша. Люси нежно поцеловала брата. «Будь храбрым, милый! Будь храбрым ради меня!» Однако Джордж все еще всхлипывал. Дик увел его под руку. Люси обернулась к Алику, который до сих пор так и не сдвинулся с места. «У меня к вам вопрос. Вы обещаете ответить честно, даже если это причинит мне сильную боль?» «Обещаю». «Вы следили за процессом с самого начала и знаете все подробности. Вы лично считаете, что отец виновен?» «Какая разница, что я считаю? Прошу, скажите!» Алик поколебался и очень тихо ответил. «Будь я присяжным, мне оставалось бы только согласиться с вердиктом». Люси уронила голову на грудь. Слезы брызнули из ее глаз.